Учеба закончилась, и началась у нас в колледже строительная практика. Ну, для начала отправили всех отвести документы в фирму, на которой мы будем эту практику проходить. Ну, мы с Лехой съездили где-то в Митино, в жопе мира, как нам тогда показалось. Отвезли какие-то бумажки туда, трудовые книжки, все подписались. Нам, ребята, вы понимаете, как это важно, это ваша первая серьезная работа. Мы, конечно, мы, но ну, естественно, мы глубоко волнуемся и будем нести эту ответственность с честью. Ну, какую-то хуйню нам рассказали, все, мы поехали на стройку на следующее утро знакомиться с работой. Ну, в общем-то, первый день практики. Все, там несколько третьекурсников. Несколько человек, наверное, нас 10 там было, причем из разных групп. Вот мы приехали, все улыбаемся, все одеты в вольную одежду. Нас построили в шеренгу. Вышел какой-то мастер, начал нам рассказывать о том, какая на нас возложена ответственность, что мы должны здесь работать, а не отлынивать, что мы все здесь будем на виду, что мы получаем зарплату, поэтому мы не должны дурака валять, что зарплата у нас хотя и 2000 рублей за этот месяц, но тем не менее с нас за эти 2000 рублей сдерут все шкуры, и мы должны работать с полной отдачей. Ну, мы стоим, нам смешно. Он что-то мне такой: а ты что улыбаешься? В очках еще интеллигент, что ли? Я говорю: ну, конечно, я человек интеллигентный, поэтому руки пачкать мне западло. Прораб раз. Или мастер, кто он там? Я мастер какой-то был, мастер. Он хотел что-то сказать, какую-то гадость, но не стал. Увидел злобную ухмылку, видать. Все. Вышел какой-то начальник в пиджаке, еще раз нам повторил о высокой чести, которую фирма предоставила нам, распиздяемым долбоебам, что за нами будут смотреть. Мы получим здесь ценнейшие навыки и повели нас знакомиться с объектом. Это была школа музыкальная, которую реставрировали. Там расхерачили все, что было, выкинули эти пианино, еврейские скрипочки, я не знаю, что там еще валялось. Короче, все выкинули, вынесли полностью всю начинку здания и реконструировали его от и до. Новую крышу там надо было строить, все перекрытия укрепляли, стены заново штукатурить, а чтобы штукатурить, надо их отбивать, и приямки копали. Ну, короче, дешевле было бы построить новое. Факт. Ну, ходим, здание четырехэтажное вроде. Работает на стройке где-то половина молдаван, половина хохлов. Ну, москвичей там, может быть, раз-два и обчелся. Ну, хорошо. Отвели нас в вагончик. Говорят: вот это ваш вагончик, вы здесь переодеваетесь, здесь обедаете, содержите его в чистоте и вешайте вот на эти крючки шмотки. Вагончик такой строительный, посередине стол стоит, лавки по стенам, на вешалках, которые вдоль каждой стены висит хреново туча каких-то телогреек запыленных, штанов просанных, какие-то пакеты с ботинками. Каски под лавками валяются, портянки, носки, в общем, ну просто пиздец. Там смен, наверное, 5 уже молдаван в них умерло. И все свои шмотки оставляют. Кипятильник я там первый раз увидел, сделанный из двух бритв. То есть между бритвами ток проскакивает, они накаляются и кипятят воду. Ну, короче, переоделись мы, выдали нам сапоги, какие-то робы, каски, телогрейки, перчатки. Все, идем работать. Ну, перво-наперво нас с Лехой отправили в подвал долбить отбойным молотком стену в каком-то месте, где надо было сделать приямок. Отправили нас не самих по себе, отправили с каким-то молдаваном. Залезли мы в подвал, там, блядь, темно. Одна лампочка горит, все сыро, узкое помещение. Залезли, ну что-то молдаван там ковыряется этим отбойником. Выключает, хочет передохнуть. Ну, тут мы ему допрос устраиваем. Ты же молдаван? Он такой, ну да. А его хуй в Россию приехал? Он такой, а, что случилось? Ну, мы нацисты. Ты скажи, ты зачем в Россию-то приехал? Блять, у молдаванина лицо такое испуганное. Ёб твою мать, поймали. А мы давай его пытать. Что здесь делаешь? А русских-то небось пиздил в Молдавии, да? Сволочь, ну-ка сознавайся, мы тебя сейчас здесь убьем. Молдаванин, конечно, выразил полную лояльность к русским, и к скинхедам, и к нацистам, и ко всем. Ну ладно, с тобой понятно. А остальные что, твои молдаване, против русских? Не-не-не, никто не против русских, все нормально. Ну хорошо. Национал-социализм начали насаждать. Ну что-то подолбили эту стену, сделали дырку в ней, потом пошли выкопали приямок снаружи и отправились... куда-то в укромное место разрисовывать наши телогрейки и каски. В общем, для начала мы вырезали буквы молнии такие, СС, из арбироида и наклеили их себе на каски. С одной стороны, с другой. Потом на телогрейках нарисовали свастики, руны какие-то. И стали по стройке ходить уже более вольготно. Работать нам, естественно, не хотелось. Потому что за 2000 рублей месяц будет работать только полный дурак. Ну, как Дамир Зарипов. Дамир Зарипов в это время прям бегал, всем помогал, там спрашивал, как, чего сделать, кому помочь. На кой хер непонятно, эта практика, ее просто надо пройти. Мы с Алексеем выясняли, где можно здесь спать, чтобы не спалили. Узнали очень важное правило нахождения на стройке, что рукава всегда должны быть закатаны и в руках что-то должно быть. То есть там ведро можно взять или какую-нибудь трубу, ну что полегче, но видно, что ты что-то несешь, что ты дико занят. Я одно время ведро с собой носил, потом мне это надоело и стал ходить просто с закатанными рукавами и очень сосредоточенным взглядом, как будто я вот, ну, что-то уже должен срочно делать и куда-то нестись. На стройке стояла конура, в ней жила собака. Конура такая свежая, сделанная, все из досок, большущая. Ну, в общем, к вечеру первого дня из этой конуры собаку я выгнал, постелил туда какую-то тряпку и улегся там спать. Но ноги торчали, меня кто-то сдал прорабу, прораб меня разбудил, говорит, вылезай, иди работай. Думаю, ах ты, блядь, скотина. Ну ладно. Пошел что-то опять ходить, бродить. Время вот с утра и до обеда тянется крайне долго. Прям думаешь, ну когда ж пожрать-то, да что ж такое-то, ну это же пиздец. А после обеда и до вечера уже попроще, уже так спать не хочется, и домой так не хочется. Все интересней. Вот искали мы с Лехой, как бы нам развлекаться. Ну, первой нашей жертвой, естественно, был Дамир Зарипов. Потому что Дамира Зарипова мы хорошо знали, и он был у нас на виду. Каждый день мы до обеденного перерыва ссали ему в тапки, в ботинки. У него были такие ботинки, которые мы знали, где лежат. И он постоянно выливал из них мочу, приговаривая, опять мне воды в шмотки налили. Он почему-то искренне верил или заставлял себя верить в то, что это именно вода. Хотя ботинки у него уже воняли, и мы говорили ему, что это саньет, выкинь их. Ну, Дамир нам не верил. Потом мы решили, чтобы не работать, прям с утра, пока раздавались задания на день, мы подписались, что проведем уборку в вагончике. Мы лучше уберемся. Уборка заключалась в том, что надо было выкинуть шмотки умерших молдаван и таджиков и подмести. Ну хорошо. Все, все ушли, мы начали мероприятие. Притащили контейнер для мусора, давай туда шмотки выкидывать. Телогрейки, робы, носки, каски, всю хуйню. Место прям освобождается. Лех, надо шмотки выкинуть. Он такой, да, Дамира Зарипова. Ну, естественно, кого еще? Мы давай их искать. Эти шмотки искали, искали, блядь, нету. Ну, как он, скотина? Мы видели, что он по стройке ходит, значит, шмотки есть, ищем. Да нет его шмоток нигде. Ну, ладно. Огнетушитель там распылили где-то сзади. Интересно, как огнетушитель устроен. Весь распылили и повесили назад на пожарный щит. Один, второй огнетушитель. по вагончику распылили, потом подмели, все чисто. Думаем, ну ладно, хрен с ним, шмоток Зарипа не нашли, зато день как-то скоротали. Тут, блядь, уже вечер, потому что все это делали мы долго. Смотрим, ползет Дамирка с пакетом. Порылся собака в мусоре, достал оттуда свои шмотки. Мы их, оказывается, случайно выкинули. И такой нам: вы зачем мои шмотки выбросили? Ну что, кто так делает? Ну ладно, Дамирка, блядь, ну что ты, ну случайно перепутали. На следующий день мы как бы решили оказию исправить, что раз так не получилось, значит, будем другим путем действовать. Пошли, взяли стекловаты. Стекловаты, и я натер ему всю его одежду изнутри. Там подмышки, на майках, на свитере, штаны, носки, в ботинки насыпали стекловаты. Ну, чтобы нормально все было. Вот, на регулярной основе стали это делать. Чтобы у Дамира была сладкая жизнь. Ну и пошли, собственно, до него доебываться. Дамир вместе с нами как-то попал под замес, его, в общем, оставили разгружать цемент. Он маленький, дохлый, ну, мы-то вроде поздоровее, нормально, можно и подкачаться. Ну, и цемент разгружаем, он стоит около этого корыта, не знаю, на тонну, наверное, цемента. И что-то он какую-то гадость сказал, я ему: слышь, Дамир, я тебе сейчас ребра сломаю. Он такой: не сломаешь. Я ему: хватит в грудину кулаком. Он на ногах не устоял и прям жопой падает в это корыто с цементом. Вся спина, все штаны уляпал. Ну, мы с Лехой быстренько съебались, потому что там видели молдаване, прорабу сейчас скажут. Короче, пошли наверх, на самый наверх. Думаем, типа мы там что-то работаем. Взяли у кого-то перфоратор и стоим, стену штробим. Все нормально, вроде мы же при деле, какие вопросы? Там, значит, хохлы, давай нас учить, как можно строительные пистоны хлопать об стены. Их надо обернуть проволочкой и прям капсулем бьешь с размаха по стене, и они нормально взрываются. Такая получается петарда, можно подкрасться к кому-нибудь, бах, прям по духам. Там кто-то взвизгивает, ай, прикольно. Ну, сделали. Тут, наверное, хохлы пожалели, что нам это рассказали, потому что мы сразу напиздили себе полные карманы строительных патронов и ходили, хлопали их около хохлушек, этих штукатурщиц, молдаван пугали, самих хохлов, кто нас этому научил. Ну, пистоны кончились, хохлы все попрятали, взять нам негде. На следующий день у нас с Лехой было новое развлечение. Мы решили лепить из глины какашки. Берешь глину, так ее между рук выпускаешь, как будто говно. Налепили таких какашек штук 10, и давай их по стройке раскладывать. Вот сидят ребята, обедают, чик, у них какашка лежит возле стола. У них паника, ну кто-то должен же ее был сделать, кто как-то ее опять же надо выбросить. Мы смеемся. Положили, подождали, пока в вагончике начальника участка и прораба никого не будет, зашли туда, положили прямо на стол. Потом еще одну положили им же под дверь. Там паника, там пиздец, ходят, орут на всех. Ну, решили, что это какая-то просто террористическая операция. Ну, потом поняли, что это глина. Сказали, что мы негодяи, потому что, ну, кто-то то ли нас сдал, то ли было очевидно, кто это сделал, потому что у нас уже на стройке стала появляться своя репутация соответствующая. При этом мы постоянно подъебывали молдаван, бросали в них всякие бумажки, там, я не знаю, какие-то камешки. Ну так, все в шутку было, хотя они, конечно, злились. На стройке была девушка по имени Марина. Марина, ну не совсем она девушка была для нас-то, ей еще 21 год был, она колледж закончила и работала ключницей на складе. Она выдавала там лопаты, телеги, всякую хуйню. Ну, в общем, звать мы ее стали тетя Марина. Она говорит: ну, ребят, ну почему я тетя? Я же вас старше-то всего на 3 года, но почему я тетя? Да я Марина просто. Мы: не, ну ты старая уже, ты тетя Марина. Она бесилась, блядь. Короче, пыталась кадриться, но мы всячески подчеркивали ее старушачность. Плюс у нее была жирная жопа, и она курила. Поэтому она могла быть только тетей Мариной. Вот. Как-то повесили мы на складе на ее объявление, что симпатичный молдаванин познакомится с заведующей складом для интимных отношений за гаражами. Вот. Повесили, через 20 минут она прибегает, мы сидим, едим в этой, в этом вагончике, прибегает, объявление на стол шлепает. «Максим, Леша, вы дебилы, я вас ненавижу!» Плачет. Ну хрен его знает, в чем прикол, чего плакать, ну пошутили, да пошутили, ну и хрен с ней. Начальник участка, там был Миша такой маленький, прораб Гондон, в белой каске ходил, в очках, умничал все время и выебывался. Он как-то поручил нам штробить стену, не штробить, а отбивать штукатурку снаружи. Надо было залезть на леса и отбивать штукатурку на уровне где-то 3-4 метра. Ну ладно, полез я туда. С Лехой заползли. Ну что, как отбивать-то надо? Ну, естественно, свастикой. Естественно. И давай свастику хуярить. Ну, где-то за час я выдолбил свастику метра полтора на полтора, здоровую такую, красивую, прям ровную. Отбойным молотком ее видно издалека. Ну, только выдолбил. Не успели мы отдохнуть. Прибегает прораб опять. Где, блядь, эти? Заебали! Что за хуйня? Оказывается, соседи из дома напротив, они увидели, как свастику на доме выдалбливают, позвонили в милицию, запаниковали, что как же так можно, это же фашисты, приехали менты, выебали мозг этому прорабу, сказали немедленно свастику убирать. Ну, короче, отбойный молоток у нас отняли и больше его не давали. Отправили помогать каким-то арматурщикам, гнуть арматуру. Ну, мы с арматурщиком тусанулись где-то минут 40, говорим, ну, слушай, ну, нам за это нихера не платят, помогать мы тебе не будем. Хочешь, будем около тебя крутиться и мозг ебать, или пойдем спать. Он такой, да идите спать, что вы, все же честно. Мы нашли с Лехой комнату со стекловатой, там даже минеральная вата была, уложенная такими штабелями до самого потолка, в несколько рядов прям. Ну, мы выдвинули. Несколько изнутри сделали комнату, то есть снаружи кажется, что комната забита до потолка, это стекловатая. А на самом деле внутри, около окна, была комнатка у нас небольшая. Так, мы все устроили, что-то там постелили, и прямо после развода шли туда спать. Спать там было хорошо, почему? Во-первых, нас не видно нигде, ни с какой стороны. Если блоки все подпереть, подтянуть, то никто не найдет. Но потом гондон-прораб увидел нас, видать, через окно. Окно было закрыто армированной пленкой. Увидел, видать, наши каски. Пришел, залез туда, отодвинул эту стекловату, распиздился. Ну, хрен с ним, пошли мы на крышу. На крышу, там крышу стали делать. Сидим, смотрим, вид такой красивый. На крышу мало почему-то кто лазил, там никаких дел не было. И если лестницу убрать, то туда и прораб не забирался. Стали мы тусоваться там. Оттуда вид, помню, открылся такой, что-то сидим, разговариваем о девчонках. Вид прям романтический такой, все. И главное, что виден Ольгин дом. С Ольгой я в очередной раз уже думал, расстаться мне, не расстаться, блять, она опять... Мозг мне ела, но в то же время и любил я ее. Я говорю, Лех, вот как ты думаешь, послать ее? Ну что? Такой, да посылай его. Блядь, ну Лех, ну не могу, но ты понимаешь, ведь такая вот она хорошая и мне нравится. Ну и плюс, сейчас практика рядом, могу хоть каждый день после работы с ней встречаться, тут ехать недалеко пешком до ее дома 10 минут идти. Ну, тогда пошлешь, когда практика закончится. Ну да, точно, вот как бы вот практика закончится, и сразу-то я вот и пошлю прям моментом. В общем, об этом раздумывали. Ну и действительно, по вечерам после практики я с ней встречался, ходил, гулял по Карамышевской набережной. Очень такое романтическое место для меня это было. А как-то закончилась у нас работа. Все, поехал, я не помню уж куда, но суть в том, что не в Крылатское, перешел на другую сторону, где конечная 51-го вроде троллейбуса. Ну, короче, жду автобус. Смотрю, идет тип какой-то в голубых джинсах, майка такая с поросенком в строгом ошейнике, написано «No one like us, we don't care». Ну, то бишь, фанатская майка мясная. И со стороны практики идут еще два парня из параллельной группы. Я им зиганул, как бы, ну, в прикол. Зигхайль, что, идете, куда? Они там, да вот, домой едем. А, ну, понятно. Что-то шучу. И тут этот мне, который подошел в этой майке, такой, ты что, нацист? Я говорю, да. Шарп. Я говорю, блядь, я не шарп, я нацист. Он такой, шарп. Я говорю, ты дебил, блядь, я нацист. Я шарп. Ах ты, блядь, шарп. Он такой, да. А парень, ну, не знаю, может, лет, ну, год 22 ему, такой, чуть побольше меня по комплекции, но и пузо у него, и пиво, видно, выпить любит. И смотрю, замахивается, руку отвел назад, там удар такой, что, ну, прям быка, наверное, хочет свалить, замахнулся. Я думаю, ну, что делать? Бью ему сходу ногой в живот и тут же двойку по ебальнику. Он отскочил как-то, согнулся, разгинается, стою, смотрю, у него уже рожа разбита, майка разорвана. Ты что сделал? Ты зачем майку порвал? А тебе что надо? Ты что, охуел что ли? Блядь, я шарп. Я ему еще раз живот бью. Нет, ну я не против скинов. Я вот вообще, я сам царицы нагромил. Я потому что вот я сказал, что скины просто не делают ничего нацисты. Ну, как надо же пиздить чурок-то, я в этом смысле. А, в этом смысле. Ну ладно, давай тогда. Тогда понял. Ушел он. Пьяный дебил. Я, кстати, так и не понял. То ли он правда шарпом был, то ли доебаться решил и это, ну, как бы ошибся. Не знаю. Сам случай мне запомнился, он очень сокрушал, что я ему порвал именную майку, которую раздавали там где-то, пиздец, ценная. Как-то еду я с практики, иду домой, смотрю, в подъезде у меня сидит кошка. Я с собакой выходил. Думаю, так, ну, наверное, надо эту кошку погладить. Подхожу к ней. Собака сунула туда нос. Сунула нос, она у меня такая дружелюбная, доберманчиха. Сунула нос, видать, кошку лизнуть. А кошки собак не любят. То есть это не то, что собаки именно кошек. Нет, наоборот, у меня собака очень дружелюбная была. И кошка и как ебанет по носу когтями. Собака заскулила, думаю, ах ты гадина. Ну, ногой котяру пнул, она куда-то улетела. Кошки у меня, естественно, негативные эмоции. Думаю, ну сволочь же есть, низкопробная. Причем я знал, что она сыт у меня на этаже. Она сыт на этаже, живет на первом, сыт на девятом. Ну, запомнил это, ушел. Потом у нас с Лехой получилась какая ситуация? Ситуация получилась прискорбная довольно-таки. Мы заметили, что когда бетон разгружают, молдаване начинают закидывать его в вагонетку, которая поднимает, ну, подъемник такой поднимает там на второй, на третий этаж, на четвертый, куда нужно, смел. Мы залезли на крышу и со своего любимого места, значит, кричим. Ну, вообще обычно кто-то кричит из окна «Раствор!», и молдаване подбегают, начинают этот раствор грузить. Понимаете, нагружают его, и все, и поднимают на этаж, с которого кричат. Ну, мы смотрим, приехал грузовик, мы так высовываемся, «Раствор!», молдаване бегут, начинают лопатами это все грузить, мы с Лехой сидим, посматриваем, ага. Прикол в чем, что если бросить кирпич сверху прям в этот, в эту вагонетку, подъемник, то обрызгает всех, кто рядом стоит. Мы так подождали, пока нагрузится. Хуяк-хуяк туда два кирпича. И молдаван забрызгали. Они смотрят на нас, орут, что-то там кулаками грозят. Ну и хуяк-хуяк еще кирпичи. Молдаване прям взбеленились, орут что-то по-своему по-молдавски. Там Йохан де Бейс что-то. Ну, побежали нас пиздить. Но мы-то понимаем, что ситуация какая-то некрасивая, что-то мы их спровоцировали сразу толпу целую, потому что по одному их можно чмырить, они тихие, а тут прям толпа. Ну, что делать? Раз забаррикадировали один подъем наверх, около второго спрятались, стоим, значит, с палками. Там, раз, каска поднимается, бам, по башке. А, прикрыли пол люка какими-то, какой-то фанерой. Все, бац, по башке, по каске, а, уходит. Раз, второй, бац, по каске. Тут смотрю, из люка, блядь, белая каска высовывается. Я уж собрался бить, тут вспоминаю, что белая каска это прораб. И Миша этот гондон высовывается. Вы чё, охуели? Вы чё, ёбнулись? Вы нахуй это делаете? Мы ему говорим, ну это как бы не совсем мы, тут на нас напали. Говорит, да я видел, все, вы дебилы, пошли нахуй отсюда. И убежал. То есть мы его хотели тоже опустить немножко. Ну пошли нахуй, уволены с практики. Да неважно. Но вышло так, что уволен из практики, мы поехали, забрали свои документы с этой фирмы. Ну, думаю, ладно, хрен с ним. Устроюсь к своему папе в фирму фиктивно. Просто мне даст бумажку, что я там работаю, а на самом деле буду совершенно спокойно на даче летом жить, как и собирался. Приезжаю в колледж, говорю, все, я буду работать у папы. У меня бумажку даст, все, вопросов никаких нет. Мне говорят, не, Максим, ну, то, чтобы у папы работать, это тебе надо было раньше думать, сейчас ты уже поздно, сейчас все, тебя выгнали с практики, ты третий курс не закончил, получаешь документ, что ты прослушал первый, прослушал второй, третий курс в этом колледже, и иди ищи другое себе место. И мне и Лехе вот это самое говорят. Ну, понятно, ректор Гондон ждал повода, чтобы нас выгнать, а здесь повод совершенно железный, стопроцентный, и оспорить его мы не можем. Ну, все, поехали мы с Лехой искать другие колледжи. А никуда не берут. Никуда не берут, потому что ректор нашего колледжа позвонил ректорам всех других колледжей и предупредил их, что вот этих вот два парня будут приезжать, не берите их, они нацисты. Ну и в итоге все другие колледжи отказывают нам в поступлении на дневное. Нашли мы один на Первомайской, на вечерний факультет. Приняли все-таки нас. На дневное отказались, на вечерний все-таки приняли. Ну и мы, в общем-то, с Лехой успокоились. Можно лето отдыхать, все, на вечерний зачислили. Можно и работать будет, там еще что-то, ну хотя бы... Хотя бы не зря пропадает время. Оказалось, все не так просто.